Николай Задорнов. К океану. Роман. Москва. Художественная литература. 1957 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Князь Меньшиков. Эпиграф. «Не торговал мой дед блинами». Александр Пушкин. «Чем ты расстроен, Александр Сергеевич?» — спросила княгиня, вернувшись поздно вечером домой. «Что за неприятные разговоры были у тебя?» «Из-за пустяков», — сидя в кресле и принимая от слуги стакан, отвечал Меньшиков. Разговор происходил в доме Меньшиковых, в полуосвещенной гостиной. Князь выпил лекарство и с помощью слуги поднялся на усталых больных ногах. — Язык твой, враг твой, — сукоризной сказала старая княгиня, и, пожелавшая мужу спокойной ночи, удалилась, позевывая. Князь со всеми и всегда был язвителен и властен, но в отношениях с особами царствующего дома мнителен. Ему показалось сегодня на балу, что великий князь Константин, генерал-адмирал русского флота, молодой еще человек, был с ним сух и холоден. Образование Константина закончено. В скором времени великий князь женится, он влюблен в невесту и, кажется, только о ней думает, но через год после женитьбы, а может быть и раньше, начнет входить в дела флота. С Константином князь поладил бы, но за спиной его стоит Литке, его учитель и наставник, а Меньшиков его терпеть не может. Литке — друг Врангеля. Князь уже решил, что пока Константин будет занят женитьбой, его убрать Литке куда-нибудь подальше, в Архангельск, что ли. Бал был громадный. Присутствовали морские офицеры Петербурга и Кронштадта. Между разных разговоров князю опять пришлось услышать толки о назначении одного молодого офицера командиром кругосветного транспортного судна. Офицер этот был вахтенным начальником на «Авроре», где обучался морскому делу Константин. Не из-за этого ли офицера недоволен великий князь? Литке рекомендовал его, а Константин ходатайствовал. Но как знать, годен ли будет он для командования кругосветным транспортом? Константин совсем еще юноша, ему все кажется возможным, а рекомендациям Литки князь не очень верил. Отвечать за транспорт мне? Были люди и постарше, и поопытней. Мало ли, что офицер окончил корпус из первых, отлично учился. Да где он плавал-то? С великим князем? Меньшиков относился иронически к этим путешествиям. Одно — с великим князем плавать, а другое — командовать самому, да еще транспортом. И хотя Меньшиков не мог пренебречь ходатайством будущего главы русского флота, но и к назначению душа его не лежала. Следовало все взвесить и, может быть, как-то отвлечь Константина, которому, верно, это не очень надо. Предстоящее назначение вызвало разговоры, и некоторые были недовольны. Когда же сегодня великий князь, генерал-адмирал, выказал Меньшикову холодность, старый князь вхватился, не дал ли маху. Было у князя еще одно соображение, почему он тянул. Князь слыхал об этом офицере не раз и прежде, и не хотел бы отпускать его, он был нужен здесь. Как русский выдался, на транспорт его да на восток. А тот рвется за чинами в кругосветное. Русские тянут лямку, а немцы все у меня в Адмиралтействе, и палки им в колеса вставляют, да еще поговаривают между собой, что славяне без Рюрика никуда не годны, все родственники протеже Врангеля и Гейдена. Могли, конечно, быть и другие причины недовольства великого князя. В голове Меньшикова, как всегда в таких случаях, поднялся целый вихрь догадок и предположений. Могли быть интриги, оговоры, но все же ни одна из причин не была серьезной, и Меньшиков не знал, на что подумать. Не Чернышов ли опять напакостил? Черт меня за язык дернул. Графиня Чернышова, жена военного министра, недавно рассказывала в обществе о военных подвигах своего мужа. Он, будучи молодым офицером, дважды будто бы разбил в 12-м году Наполеона, чуть не взял его в плен и отбил у французов большой город, но название города графиня позабыла. — Подскажите, князь, какой город занял мой Александр? — попросила она сидевшего подле Меньшикова. — Вавилон, графиня, — ответил тот серьезно. — Однажды матрос вез дрова по набережной Невы. — Куда везешь? — спросил шедший пешком Меньшиков. — Пароход топить. — Браво, — отвечал моряк. — Повезем министра финансов. — Ты сначала посади министра, — ответил Меньшиков, — а потом уж топи пароход. Каламбур слыхали сопровождавшие князя офицеры. Новый анекдот быстро разошелся по Петербургу. А с Карлом Нессалероде князь давно был на ножах, и как-то среди своих назвал его графом Кисель вроде. В спальне, раздевшись, усталый и разбитый после целого дня забот, после бала и мнимых неприятностей, князь, как всегда в трудные минуты, подумал, что не раз выходил благополучно из разных неприятностей, и что царь его в обиду не даст. Он знал, что Николай хочет походить на Петра Великого, и уж по одному этому с Меньшиковым не расстанется. Все пустяки. Утро вечера мудренее. Крестясь, охая, проклиная годы и великого князя, огромный сухой старик в длинной рубахе полез на кровать. На другой день на дом к князю из инспекторского департамента, ведавшего назначениями и всем офицерским составом флота, вызван был адмирал Митяев, заменявший уехавшего в Ревеле графа Гейдена. Меньшиков жил неподалеку от адмиралтейства в новом доме, построенном для начальника главного морского штаба. Князь, широкий в своем мундире, надушенный, важный и как бы помолодевший, сурово оглядел вошедшего. Адмирал был курнос, узок в плечах, сутул, с большим животом. Черные волосы его, зачесанные на лысину, поднялись и торчали, как перья. Этот адмирал был один из тех невзрачных людей, которых в своем департаменте держал и выдвигал по службе граф Гейден, надеясь найти среди них своего Аракчеева. Он подал бумаги. — Что ж мешкаете? — просмотрев их, спросил Меньшиков. Ему не очень нравился этот адмирал-плебей с выпученными глазами. Знаете же, чье ходатайство и чья рекомендация? Ваша светлость сами решили повременить. Ведь Логгин Логгинович перед отъездом... Что я? Надо иметь свою голову. Сведения о нем собрали. Отличный офицер, ваша светлость. Окончил курс первым и первым офицерские классы. Вот извольте прочитать. Служил эти годы под командованием Литки на всех судах, где обучался его высочество, генерал-адмирал, великий князь Константин. — Прекрасный офицер, — передразнил Меньшиков, — мало ли что. — А как разобьет судно? — С ним няньку надо. Перед ним карьера тут открыта, и он стремится в кругосветное, идет за чинами и выслугой. Да вы говорили с ним? — Так точно, ваша светлость. — Уверяет ваша светлость, что желал бы видеть восточные моря. Он тут говорил своим товарищам, что если не дадут судно, попросит перевода в Охотск. — В Охотск? — удивился князь. — Чушь какая-то, — подумал он. — Уверяю вас, ваша светлость, что так говорил. — Хотя чем черт не шутит? — размышлял Меньшиков. — В знак протеста, что не пускаем в кругосветное... Транспорта не даем, подаст прошение о переводе в Охотск. Мол, глядите, оскорбление. Князь уже слыхал, что этот офицер большой задира. Быть может, у них какая-нибудь мальчишеская затея. Следовало бы вам выяснить причины, почему он добивается этого путешествия. Может быть, обижен? и поэтому заговорил про Охотск. Я докладывал вашей светлости. Вот у нас все сведения. Ну и что же? Скромнейший офицер, ваша светлость, усиленно занимается науками. Он не обижен, а верно, в самом деле желает быть назначенным командиром строящегося брига, чтобы отправиться на восток. Приготовьте назначение и все бумаги. А капитан-лейтенанта Невельского пригласите ко мне, — велел Меньшиков. На другой день в приемную князя быстрым и крупным шагом вошел молодой офицер небольшого роста с острым и загоревшим, чуть раскрасневшимся от холода лицом, выражение которого было озабоченное и решительное. У него густые светло-русые волосы и такие же светлые усы. На нем новенький мундир гвардейского экипажа, во всем блеске, оружие и, несмотря на молодость, ордена Анны и Станислава, от которых его широкая грудь кажется еще шире. Но с его загаром и при небольшом росте все это выглядит скромнее, чем на других, а от озабоченности и внутренней деятельности, выраженных во взоре, тускнеет молодцеватость коротких, но лихих усов. К тому же на лице его было несколько заметных рябин. Старик-швейцар, ведавший приемом посетителей, ласково пригласил его в кабинет. Швейцар этот долгие годы служил у князя, и по многим, одному ему известным признакам, угадывал, как отнесется князь к тому или другому посетителю, сердечно или холодно, и точно так же сам обходился с ним. Тем же быстрым и твердым шагом офицер вошел в кабинет, вытянулся, щелкнул каблуками, доложил о прибытии и замер, глядя остро и упрямо. Теперь вся его вышкаленная офицерская фигура с прямой негнущейся спиной выражала готовность сопротивляться. Подбородок был слегка опущен, но только чуть заметно, нельзя было бы и в строю придраться. У него вид бычка, который собрался бодаться. Это сходство с бычком было подчеркнуто сейчас его упрямой шеей и лбом, заблестевшим при свете свечей, зажженных в это туманное и холодное петербургское утро на столе и над столом князя. «Во всяком случае, с виду хотя и просто с норовом», — подумал князь. «Он знавал и таких из детей небогатых дворян, молод, но, как видно, с претензиями». «Что случилось?» «Господин капитан-лейтенант», — сурово глянув на него, спросил князь, сидевший прямо и неподвижно, — «вы желаете назначения вас командиром строящегося транспорта Байкал?» «Да, ваша светлость, я прошу об этом». «И вы желаете после кругосветного остаться в Охотской флотилии, чтобы служить на транспорте в восточных морях?» «Да, ваша светлость», — ответил офицер. Под слегка насупленными светлыми и густыми бровями взор его вдруг смягчился, напряжение исчезло, и все лицо сразу переменилось, словно он заметил в князе что-то располагающее к себе. Оно лишилось остроты, стало обыкновенным русским лицом, не узким и не широким, с крупным, резко очерченным носом, энергичное и серьезное, но доброе, и видно было, что этот человек не только сильный, но и впечатлительный. Князь, подняв взор от бумаг, несколько удивился такой перемене. Перед ним был как бы другой человек. Мягкий и спокойный взор офицера не понравился Меньшику. Он привык, чтоб к нему наперебой лез народ упрямый, сильный, заносчивый, кичащийся дворянством, чинами, с просьбами, жалобами и требованиями. Но он был старый и опытен. И знал, что с такими легче, а за кажущейся мягкостью нередко таится большая сила, и от таких людей чаще всего бывают неприятности. Снова заговорил князь. — Но что за причина? Мне бы не хотелось отпускать вас так далеко. И, помолчав, добавил небрежно, но у него это получилось значительно, — вы могли бы с успехом служить здесь. Вы здесь нужны. Чуть заметная дрожь пробежала по вытянутым рукам офицера. — Ваша светлость! Я хотел получить назначение на транспорт! — чуть запнувшись, ответил он. — Да вы знаете, что это за транспорт? Ведь это не «Аврора» и не «Беллона», и не «Ингерманланд», на которых вы служили. Строится маленький транспорт. Пойдет в Петропавловск на Камчатке, и будет делать рейсы между портами Востока, возить там разные товары. Но я буду вполне удовлетворен, ваша светлость, — ответил Невельской, заметно волнуясь и сжимая пальцы. — Вы представляете, в какую обстановку там попадете? Что там за порты, что за жизнь? Ведь Байкал идет в Камчатку. — В Камчатку? — повторил Меньшиков. Сухая прямая фигура его несколько согнулась, он как потянулся к Невельскому. — И в Охотск. Там большую часть года зима, и деятельности нет. Туда мы обычно посылаем служить скомпрометировавших себя офицеров. Офицеры, идущие в кругосветные, немедленно, по окончании вояжа, возвращаются в Петербург. Там же, в Сибири, отбросы общества. Пьяницы, ссыльные, вы сбежите оттуда. А я предлагаю вам вместо этого ко мне в штаб. Князь намекнул, что и так может дать ему следующий чин, предполагая, что, может быть, из-за этого Невельской просится в тяжелое путешествие. — Подумайте, господин капитан-лейтенант, здесь привычное для вас общество, его высочество знает вас. Он мог бы предложить мне идти в кругосветное, не оставаясь в Охотске, — подумал Невельской. Неужели не хочет дать транспорта? Момент был решающий. Могло все рухнуть, он решил рискнуть. В глазах его сверкнули чуть заметные огоньки. Он был не так молод, как казалось. Он знал, если сказать, что сам что-то задумал, откажут, как бы ни был полезен замысел. Но если свою мысль назовешь не своей, а скажешь, что ее подал кто-нибудь свыше, что с тобой стоят, это были 40-е годы, и так было. Ваша светлость! — сказал офицер, гася чуть заметные проблески, вспыхнувшие во взоре, где на смену им сразу же явилось тоже чуть заметное выражение обиды и неприязни. Его высочество подал мне эту мысль. У него уж готов был ответ и дальше. За годы совместной службы его высочество часто говорил, что офицеры нашего флота должны изучать Восточный океан и видеть в нем нашу будущую школу. Этот невысокий офицер был быстр на соображение и красноречив. Тем более разговор об этом с Константином был, — подумал он. — Но что же вас привлекает в Охотске? — Любезней, — вызывая на откровенность, — спросил князь. — Ну, ответить откровенно значило, быть может, погубить все дело. Тогда бы уж не Константин, а царь решал, быть ли ему командиром транспорта. И тогда бы дело затянулось бесконечно. «Восточные моря представляют огромный интерес, — ответил офицер, — и я бы охотно изучал их и исполнял бы там любые поручения правительства. Тем морям принадлежит будущее. Да ведь это будущее, а в настоящем там пустыня. Действительно, поле для деятельности там велико, но лишь несколько месяцев в году. Да искренне ли ваше желание? — спросил князь, кажется, более желая сам успокоиться, чем выяснить причину. — Вполне искренне! — с жаром ответил Невельской, и лицо его, зардевшись, стало мальчишески юным. — Ну, как хотите, — холодно сказал князь, — потом не раскаивайтесь. — Кто его знает? Может быть, верно хочет там делом заняться. Дельный офицер и там был бы полезен. Там Аляска, Калифорния, Амур, Япония, молодость, фантазии и порывы. Но ведь там больше на берегу сидят, пьют горькую, доносы пишут, или проекты великих открытий. Князь вспомнил про генерала Муравьева, который только что назначен был в Сибирь. У того тоже широкие планы, а на людей глаз наметан. — Зайдите представиться новому генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву, — сказал князь, прощаясь, — он находится в Петербурге. — Когда вы прибудете в восточные края, поступите в его распоряжение. Таково положение в Восточной Сибири, что командиры судов и морские офицеры подчинены там генерал-губернатору, он командир портов Востока. — Слушаюсь, ваша светлость, — коротко ответил офицер. Вытянувшись, он почтительно поклонился, повернулся на каблуках и вышел быстрым шагом. — Да он здоров? — спросил Меньшиков у вошедшего адмирала Митяева. — Остаться в восточных морях? Здоров совершенно. У него есть квартира в Петербурге на Крюковом канале у родственников, неподалеку от гвардейских экипажей. Ныне он находится здесь, так там через дворников узнавали, что здоров. А вчера был в библиотеке, позавчера ездил в театр, смеялся громко, давали обличительную комедию. И, знаете, так заразительно смеялся, голову закидывал, будто бы вот этак. И, желая понравиться князю, почтенный адмирал представил, как офицер закидывал голову. — Как вы все это быстро узнали? — Да тут младшие чины моего отдела, уклончиво, но с живостью, — сказал адмирал. Он не стал напоминать князю, что ведь в инспекторском департаменте служит Никанор Невельской. И хлопочет забраться, и что это Никанору Геннадий сказал, что если транспорта не дадут, то попросят в Охотскую флотилию. Как я докладывал еще в корпусе, обратил на себя внимание необыкновенными способностями, — продолжал Митяев. 15-летним юношей он закончил курс, был первым учеником. Государь приказал погонному не давать при окончании, за то, что мал ростом, Невельской с детства склонен к наукам. Он рос в глуши, в костромских лесах, в деревне Дракино. «Одно название чего стоит», — подумал князь. По соседству у его дяди была библиотека. Он мальчишкой все время проводил там, а дядя был эдкий чудак. Сидел в медвежьем углу, интересовался путешествиями и науками. Знаете, ваша светлость, ведь есть такие чудаки. Живут по захолустьям и с чем-то интересуются, мысленно путешествуют по всему свету или рассуждают о высоких им недоступных предметах. Вот этот дядя-библиофил с своей библиотекой оказал большое влияние на мальчика. Его отвезли в корпус в Петербург, и он так яро стал учиться, что кончил курс лучшим и на всю жизнь сохранил приверженность к наукам. «Науками надо заниматься в Петербурге», — назидательно заметил князь. — Ну да, тут академии, ученые, — подхватил адмирал. — Не в Охотске же науками заниматься, — иронически продолжал князь. Меньшиков был обладателем огромной библиотеки и считался одним из самых образованных людей в Петербурге. Но при таком образованном начальнике морского штаба на флоте почти совершенно прекратились исследования. Меньшиков непрерывно пополнял свою библиотеку книгами на всех европейских языках, но это не мешало ему отвергать изобретения русских авторов, увольнять из флота офицеров, занимающихся науками, высказываться против введения грибного винта и винтовых судов. Когда-то русский флот производил важнейшие научные исследования. Лазарев и Беленсгаузен сходили к Южному полюсу, Литки на север, Головнины его ученики изучали Восточный океан. Ныне даже Литки лишен был практической научной деятельности, он занимался обучением царского сына. Поставив во главе флота человека, пользующегося славой весьма образованного, на авторитет которого всегда ссылались, царь облегчил изгнание науки из флота. Меньшиков сожалел втайне, что глушит все здоровое во флоте, но преданный царю не желал совершать никаких неугодных ему действий. Он знал, что это плохо, но что иначе нельзя. Князь был умен, но ленив, и привык за свои 60 с лишним лет, что ничему новому в чиновничьей России ходу не дают. Он стал таким же служакой, как все другие, и лишь в остротах, известных своей едкостью, отводил иногда душу. «Науками надо заниматься там, где есть особые, назначенные государем для этой цели учреждения». Адмирал слушал с восторгом, принимая эти высказывания за чистую монету и не замечая, что князь иронизирует. «Вот я вам расскажу», — вдруг вспомнил князь, — «у меня стали болеть лошади». Тогда я сам решил взяться за науки. За какие-нибудь 6 месяцев осилил ветеринарию, вылечил всех своих лошадей. С тех пор не обращаюсь к коновалам. Так что при желании науками может заниматься каждый, не так уж трудно. Разговорившись по лошадей, про свою любимую тему, князь увлекся и пришел в хорошее настроение. — Что еще о Невельском узнали? — спросил Меньшиков, которого все-таки заботил этот странный офицер. — По нынешним временам следовало быть бдительным. Мало ли что могло быть. Надо знать настоящие причины. Не беда, есть наука. Что он? Холост? Ну, это я знаю. По флоту одним из лучших женихов считается, ваша светлость, сияя, заметил адмирал, знавший, что князь любит посплетничать по своих подчиненных. Он обрадовался, что разговор неожиданно зашел на такие темы. Может быть, и несчастная любовь. Разочарование, подумал Меньшиков. Мало ли чего не пришлось насмотреться князю в этой должности, да еще с морскими офицерами, и дуэлянты, и ревнивые мужья, и отчаявшиеся влюбленные. А нет ли у него знакомств? Он дружит с Полозовым, одним из своих старых товарищей по корпусу, с воодушевлением спешил изложить все собранные сведения адмирал. Полозов вышел в отставку и служит по гражданской части. Любит пофантазировать. Они собираются вместе и мечтают о плаваниях вокруг света и строят какие-то великие планы. Должен вас предупредить, что к ним заходят двое молодых людей, один из торгового флота, и вот важно, не в каретах приезжают, а являются пешком. Невельской также поддерживает отношения с Литки, а адмирал очень хорош с ним. На днях Невельской ездил к начальнику Кронштадтского порта, его превосходительству адмиралу Беренсгаузену, поддерживая дружественные отношения с обоими Лутковскими. Да, в общем, знакомство его обширное в разных кругах. Среди моряков он довольно известен. Ну, Лутковский был в ссылке за восстание 14 декабря, так что он уже проучен, лишнего себе не позволит. Ну да, я теперь вспомнил. Лутковский тоже ходатайствовал о назначении Невельского, и он, и Литки вместе просили меня об этом. Меньшиков считал Лутковского честным и дельным человеком, но просьбу Литки, своего противника, он помнил, а про рекомендацию Лутковского позабыл, и как она у меня из головы вылетела. Назначить командиром строящегося брига, но без перевода в Охотскую флотилию. Понравится, пусть и остается, — велел он Митяеву. Не понравится, так сможет вернуться. Ведь там большую часть года, верно, пьянствуют и в карты играют, — пробурчал князь, расписываясь на бумагах. Да пусть помнит, что придется делом заниматься. Это ему не увеселительная прогулка с великим князем. А как он приходится Невельскому первому? Кузен, ваша светлость. А кивнул головой Меньшиков. Князь помнил, что Невельской первый был помощником столоначальника в инспекторском департаменте. Такое родство, хорошая рекомендация. — Никанора Невельского давно пора в столоначальники, — сказал князь. — А Муравьев все раскусит, — подумал он. — Да ему, может быть, такой оригинал еще пригодится. Меньшиков решил на всякий случай поговорить о Невельском и с самим великим князем, и с Муравьевым, о котором за последнее время тоже было много разговоров.